Я не привык ждать ничего хорошего. Звонки прекратили, сработал автоответчик. Через 15 секунд раздался писк, и я вдруг услышал не слишком знакомый мне, но, кажется, где-то уже слышанный мужской голос. «Алексей, вы дома? Возьмите трубку». Голос звучал не вопросительно и даже не утвердительно, а скорее требовательно. Не знаю, почему я, как загипнотизированный, подошел к телефону и снял трубку. «Алексей Сергеевич!» — жизнерадостно объявил голос, и в этот момент я узнал его. Ему уже не было нужды представляться, но он представился. «Это Иван Степанович Козлов вам звонит». Услышав голос и поняв, кто это, я мгновенно испытал глубочайшее разочарование. Понял уже задним числом, какое я на самом деле почувствовал облегчение, когда не нашел конторы Ивана Степановича. Конечно же, не потому, что теперь я мог заныкать $500 аванса. Я опрометчиво решил было, что свободен от всяческих перед ним обязательств. Мог продолжать роман, если хотел, а мог, когда бы пожелал, бросить его. И почему-то был уверен, что в таком случае все причудливое, извилистое, странное, что вошло в мою жизнь вместе с романом, сразу исчезло бы, словно ночные страхи в ярком солнечном свете. Но сейчас, вновь услышав голос господина Козлова, искаженный телефонным эфиром, я почувствовал, как на меня снова наваливается что-то неопределенно грозное, нечто такое, что мешало дышать, спазмом сжимало горло и заставляло холодеть от ужаса низ живота. «Слушаю вас», — безжизненно проговорил я. «Как идет работа над романом?» — бодро проговорил господин Козлов. «Идет», — выдавил я неплохо. «Он, ваш роман, нам очень-очень нужен», — оптимистично воскликнул Иван Степанович. «Мы на него рассчитываем, помните это, Алексей Сергеевич?» «А куда вы исчезли?» — пробормотал я. «Мы?» — удивился, казалось, мой работодатель. «Да, издательство. Я был там сегодня». — протянул издатель. «Ах, дорогой Алексей, ну не все ли вам равно? Я же вам говорил, мы находимся в стадии переезда». «Да где же вы сейчас?» — терпеливо повторил я. «Да какая разница?» — досадливо воскликнул Козлов. «Я же вам говорю, адрес у нас еще не устоялся. Но мы сами вас найдем, когда нам будет надо. А вы пишите, пишите, мы обязательно, слышите, издадим ваше творение, я вам обещаю. К тому же вы, — он понизил голос, — взяли аванс, $1000 по нынешним временам, не шутки». «Аванс не 1000, а 500, — устало поправил я. А еще 500 — это премия за рассказ». «Но без романа ваш рассказ нас не интересует», — жестко оборвал Козлов. Ого, как он заговорил! Но ругаться сил не было. «Я могу вам вернуть все», — выдавил я. «Нет», — испугался, казалось, издатель, — «ни в коем случае. Взяли так взяли. Доллар, как говорится, обратной силы не имеет. Лучше пишите, дорогой Алеша, пишите. Вы разбогатеете. Я вам это обещаю. Вы прославитесь? Слава, деньги, любовь — все будет. Я вам это обещаю, вы уж доверьтесь моему чутью». «Хорошо», — устало проговорил я. «Вот и чудненько, вот и прелестно. Не ослабляйте ваших усилий. Вам все зачтется, уверяю вас. Ну, что же, у вас еще вопросы есть?» «Нету», — буркнул я. «Тогда до свидания, до связи. Auf Wiedersehen». «До свидания», — словно заколдованный проговорил я и повесил трубку. Разговор отнял у меня слишком много сил. Я сорвал майку, бросил на стол пропотевший конверт с долларами, снял джинсы, повалился на диван. Беседа с издателем как будто снова возложила на меня тяжкий груз. На меня опять легло бремя не только писания. Когда бы только это, я вряд ли чувствовал бы столь непомерную тяжесть. Нет, Козлов словно бы снова возложил на меня ответственность за все, что происходит вокруг». за все эти странности, что стали твориться с тех пор, когда я принялся за свой безобидный коммерческий роман.